был всегда радостным событием, к которому исподволь готовились всю зиму, мечтая о летнем отдыхе. И каждый раз осенью, переезжая в город на долгие зимние месяцы, они грустно расставались с полюбившимся им хуторком. Динка, вспоминая о нем в холодный снежный вечер, жаловалась, что все еще слышит стук молотка, которым Леня забивал окна и двери. Арсеньевы никогда не держали сторожа. Затерянная в глуши между двумя селами хатка зимовала одна. Она стояла вдалеке от дороги, и только птицы, разгулявшиеся по саду, оставляли свои мелкие росчерки на запорошенных снегом дорожках, да столетние дубы сбрасывали на крышу рыхлые комья снега, прикопившегося на их ветках. Зато уже ранней весной, когда из прелой черной земли выбивались первые зеленые ростки, а на склонах железнодорожной насыпи появлялись незатейливые желтые цветочки, хутор начинал оживляться наездами молодых хозяев. Чаще всего это были Леня и Вася. Они приезжали сюда на воскресный день готовиться к экзаменам. Иногда с ними увязывалась Динка. «Ну зачем она нам?» – сердился Вася. «Земля еще сырая, наберет она полные галоши воды, да еще и простудится». «Динка не простудится», – убежденно говорил Леня. «Пусть побегает на воздухе». «Но ведь мы же едем заниматься, вечно ты что-то осложняешь, Леонид», – ворчал Вася. Динка делала постное лицо и, прикрывая ладонью румяную щеку, начинала жалобно причитать. «Воздуха вам для меня жалко, да? Всю зиму я не дышу, посинела уже вся, а вам жалко?» Леня прыскал от смеха. Вася смягчался. «Ну, поезжай, только смотри, не лезь куда попало и не мешай нам заниматься». На хуторе, оббегав все дорожки, Динка успевала навестить Федорку, наломать мохнатой вербы, провалиться в пруд и, волоча за собой пальто, мокрое и грязное, просовывала свой нос в дверь, вызывая Леню. «Лень, Лень, не бойся, Вася, я сейчас уйду, я только на минутку». Схватив Леню за рукав, она тащила его за собой. «Пойдем скорей, понюхай, как пахнет земля. Смотри, уже листочки ландыша, а это будут фиалки. Вот, приложись ухом к земле, послушай, что там только делается». Леня ложился на землю, нюхал, слушал и, глядя в сияющие глаза Динки, совсем соглашался. А Вася, стоя на крыльце, качал головой. «Ну вы двое сумасшедших! Где теперь сушиться будете?» Сушиться и ночевать Динку отправляли на печку в Ефимову хату. Ефим и Марьяна, бессмертные за все эти годы близкого соседства, крепко подружились с Арсеньевыми. «Лучше родне не нам», — говорил Ефим. Зимой он часто ездил в город, привозил деревенские новости и подолгу сидел за столом с Мариной, опрокинув на блюдце чашку и советуя с ней обо всех делах. Перевозил на хутор тоже Ефим. Являлся он задолго до рассвета и, помахивая кнутом, торжественно говорил: «Ну так что, поехали?» На хуторе были уже очищены дорожки, подрезаны кусты малины. Марьяна, туго обвязав платком голову, загодя мазала стены. На полу стояли белые лужицы, гремели ведра, настежь распахивались окна, со скрипом открывались отсыревшие за зиму двери. На дымящей кухонной плите булькала картошка. К приезду хозяев Марьяна выпекала свежий хлеб и встречала их на крыльце светленькой обновленной хатки с хлебом с солью на вышитом рушнике. Весь первый день девочки вместе с Леней и Васей занимались разборкой вещей, вешали занавески, наводили привычный уют. Вечером все собирались на террасе за большим столом, с аппетитом ели горячую, пропахшую дымом картошку, запивая ее молоком, и, опьянев от весеннего воздуха, едва добирались до своих постелей. Хутор был в 3 верстах от дачной станции. Марине приходилось каждый день ездить в город на службу. Возила ее все та же одноглазая лошадь Прима, купленная в 1-е лето жизни на хуторе. Бедная Прима в счастливую пору своей жизни была одной из лучших верховых лошадей. Она ходила под седлом грациозной поступью иноходца и начищенная шерсть ее блестела, как зеркало. Но с тех пор, как однажды колючая ветка ели